я вскрыл его и извлек пару розовых листочков. Это были любовные стихи о труд. На сей раз рифмуя нежность и безнадежность, отвергнутая сообщала, что признание счастья ей не принесло. Лишь что-то там такое навлекло, и тень между ней и милым пролегла. Для одного вечера это оказалось уж чересчур. Гений прячет в сейфе порнографию, Беатриче побывала в учениках у мисс Флоги, а невинное дитя красится почем зря, бомбардирует молодых людей страстной чепухой, и если ее не остановит запертая дверь, того и гляди попытается перенести свои пылания и метания из плохих вершей в еще более скверную действительность. На следующее утро я проспал и, сойдя вниз к завтраку, застал детей, почти покончивших с овсянкой. «Мама пока задерживается», — сообщил я. Тимми искренне огорчился, но у Рут так вспыхнули глаза, что формально высказанное сожаление не могло скрыть ее радость. Я был сердит и оттого жесток. Достал из кармана ее стихи и положил на скатерть рядом с пончиком. «Чушь собачья», — безжалостно сказал я. Потом, не взглянув на нее, вышел из комнаты и снова поднялся наверх поглядеть, как дела у Генри. В 9:30 он должен был читать лекцию и мог опоздать, не разбудя его вовремя. Однако в ответ на мой стук изнутри раздался слабый голос больного. Я вошел. На катафалк словно уже водрузили мертвеца. Я измерил температуру, высокая. «Что ты поделаешь?» Я побежал вниз на кухню посоветоваться с Бьюлой. Старушка вздохнула и покачала головой. «Вот видите», — сказала она, — «он заставит ее вернуться домой». И она поведала мне историю, случившуюся 2 года назад, когда Кэти отправилась во Францию посетить могилу убитого на войне брата. Не минуло и месяца со дня ее отъезда, как Генри заболел. И заболел так серьезно, что пришлось вызывать Кэти обратной телеграммой. Когда 9 днями позже Кэти вернулась в Сент-Луис, он уже еле дышал. Она вошла к нему в комнату, положила ладонь ему на лоб. «Истинно вам говорю», — выразительно изрекла Бьюла. «Это было точь-в-точь воскрешение Лазаря. Стоял ведь одной ногой в могиле, а тут вжик и разом обратно к жизни, точно на лифте. Через 3 дня он уже уплетал жареного цыпленка и тараторил без умолку. И теперь будет то же самое. Он заставит ее приехать домой даже с риском ради этого отправиться на тот свет. И правда, — добавил Риверс, — он чуть было туда и не отправился. Так болезнь оказалась настоящей? Что, разве он не ломал комедию? Как будто эти вещи противоречат друг другу. Разумеется, он ломал комедию, но это получалось у него так здорово, что он чуть не умер от пневмонии. Однако в ту пору я мало что смыслил в подобных штуках. У Бьюлы точка зрения была гораздо ближе к научной. Мною безоговорочно владел предрассудок, будто болезни вызываются микробами. Она же верила в психосоматическую медицину. И так я позвонил врачу и опять направился в столовую. Дети закончили завтрак и ушли. С этого утра я не видел их добрых 2 недели. Вечером, когда я вернулся из лаборатории, выяснилось, что Бьюла по совету врача собрала их и отправила погостить к приятелю-соседу. Меня избавили от стихов, от необходимости держать дверь на запоре. Это было огромное облегчение. Я позвонил Кэти вечером в понедельник, потом во вторник, сообщив, что нам пришлось нанять сиделку и поставить кислородную палатку. На следующий день Генри стало хуже, но звонок в Чикаго принес те же вести и о несчастной миссис Хэнбери. «Не могу я ее бросить в отчаянии», — твердила Кэти, — «не могу». Для Генри, рассчитывавшего на ее возвращение, это оказалось едва ли не смертельным ударом. За 2 часа температура подскочила, началась горячка. «Кому-то из них не жить, или ему, или миссис Хэнбери», — сказала Бьюла и ушла к себе и спросить указания свыше. Она получила его минут через 25. «Миссис Хэнбери все равно умрет, а Генри выздоровеет, если вернется Кэти. Стало быть, ей необходимо вернуться».